Я самый дорогой, Приаманая. Поэтому я говорю тебе об этом. Какое внутреннее настроение Кришны, когда он говорит об этом? В 7 главе и 8, и особенно в 9 главе, Кришна объяснял бхакти-татву, принципы преданного служения, преданности, вместе с описанием его айшварьи, то есть с характеристиками его могущества, достояний. Айшварья означает, что Кришна — это Ишвара. То есть у него есть способности, возможности. У него есть сила контролировать. Он может контролировать все аспекты существования. И бхакти-татва была описана вместе, то есть принципы преданности, вместе с описаниями могуществ Кришны, его вибути. Вибути означает могущество, достояние, проявление могущества. Эти вибути особенно были описаны в 7 главе, с 7 по 12 стих. И в 9 главе, с 16 по 19 стихи. Бхакти-татва, которая была описана ранее, то есть описание преданности вместе с достояниями Кришны, также называется как Бхагават-вибути. И вот это Бхагават-вибути, сейчас о ней рассказано больше в 10 главе. Также вместе с ее секретными какими-то значениями и смыслами. И обычно это не то, как это воспринимают люди. Давайте обсудим это подробнее. Смысл в следующем. Когда преданные слушают об описаниях айшварьи Кришны, его таких характеристик, айшварьи, могущество и достояние его формы, его великолепия. Это описание пробуждает как спурти Кришны, его видение, в сердце преданного. И это видение, благодаря этому видению, можно познать, что открывается, что сам Кришна в своей человечной, человекоподобной форме является наивысшим объектом знания и наивысшим объектом поклонения каждого. Иногда думают, что Брахман, вездесущий свет, это то, чему нужно поклоняться, это верховная истина. Иногда думают, что Параматма, четырехрукая форма Господа Вишну в сердце живых существ, которая есть в каждом атоме. Иногда думают, что это и есть верховная истина. Но слушая бхакти-татве вместе с Бхагават-вибути, то есть с описаниями великолепия Господа, вот это становится причиной того, что личная форма Кришны, человекоподобная, с двумя руками, является в сердце преданного. И преданный понимает, несмотря на то, что это двурукая форма Кришны, человекоподобная, кажется такой простой, похожей на человека, и очень близкой нам, но именно эта человекоподобная сладкая форма — это есть абсолютная истина. И она является объектом поклонения каждого. Итак, Кришна сказал в Шримад Бхагаватам, в 11 песне, это означает, мудрецы в ведической литературе, в своей речи, говорят косвенно, не прямо выражаются. Это называется парокшавад. Не прямое выражение, а такое, немного затуманенное. concealing, с намеком, которая скрывает истинный смысл их слов, скрывают от тех людей, которые не инициированы в традицию, от тех, кто не квалифицирован, то есть от тех, на самом деле, чьи сердца лишены бхакти, преданности. И Кришна говорит, и не только риши говорят в парокшаваде, но также мне очень нравится этот парокшавад, говорит Кришна. И так он говорит, что тот способ, которым меня прославляют риши, нравится мне. И также это означает, что сам Кришна, это его привычка говорить в парокшаваде, то есть вот так, не прямо, косвенно. Говорит так, что то, что он говорит, кажется одним тем, у кого нет бхакти, а истина, суть его речи, становится ясной и открывается великим чудом в сердцах преданных. По этой причине Кришна здесь сначала говорит, «Буя» означает «снова». Я снова тебе расскажу, Арджуна. А смысл в том, что я только что сказал «Раджа-Гухья», «Царь всех секретов открыл». Кто-то может сказать, но если вы уже сказали, если ты уже сказал Кришна, то это уже не секрет. Но нет, Кришна говорит, я дал секрет так, что те, у кого нет бхакти, не поймут его. И поэтому моя речь — это парокшавад. А теперь Кришна говорит, я буду снова это рассказывать. И снова, когда Кришна будет говорить об этом, также это будет непонятно тем, кто не на пути бхакти. Те, кто на пути... Или это может быть понято неправильно. Например, Кришна говорит, я вкус воды, я свет солнца и луны, и так далее. И они подумают, о, ну настоящее послание Бхагавад-гиты — это какой-то пантеизм, где высшая реализация — это смотреть вокруг себя и видеть, что Господь находится во всем. Но это не намерение Кришны совсем. И Кришна говорит, «Буя, сейчас я снова об этом расскажу. Почему?» Потому что это косвенное выражение очень красиво. И те, кто погружены в бхакти, если они услышат его один раз, то у них будет какая-то реализация. И сейчас Кришна объяснит этот секрет снова, но уже по-другому. И выслушав его снова, появится спурти, видение красоты Кришны, видение его божественной сварупы. Оно, это спурти станет более и более проявленным в их сердцах, сияющим. И тогда их преданность будет подпитана, и она будет расти. В Сандарбах Шрила Джива Госвами объясняет эту фразу «парокшавад», это название. «Парокшавад» означает, когда человек знает секрет, и он хранит это знание в секрете, потому что это что-то очень высокое, удивительно редкое. Это такое ценное и важное, что он хранит это в секрете. Это что-то, что не нужно давать свободно, раздавать направо и налево. Но они это объясняют, но объясняют это таким сокрытым путем, чтобы неквалифицированные люди этого не поняли. И вот это называется парокшавад. Парокшавад — это природа Вед. И также это природа Бхагавана, самого Шри Кришны. Это его природа, как бы скрывать себя, оставлять себя спрятанным. Это очень важно знать. Это характер Шри Кришны. В Чайтани Чаритамрите Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами говорит об этой теме. Он говорит, это очень красиво. Это означает, Кришна. Кришна пытается, старается разными образами спрятать себя, сокрыть себя. If someone is thinking, если кто-то думает, ну где Господь, я его не вижу. And, well, the answer is, yes, he's hiding. И ответ, ну тогда, and потому что он прячется. Nature. Такова he его природа. Himself. Он прячет себя. Татапи тахара бхакта джане тахари. However, однако, his devotees, его преданные, love in their hearts, те, в чьих сердцах любовь, только они могут найти его. For example, we see that например, when мы видим, Krishna was a small что когда Кришна был baby, маленьким малышом, Бала Кришна, his mother was feeding him а его мама кормила его грудным молоком. That the milk, и затем она увидела, что молоко кипит на плите. So, несмотря на то, что Кришна все еще хотел пить ее молоко грудное, мама Яшода опустила Кришну, поставила на землю и пошла за молоком. И Кришна возмутился. Express his displeasure и он хотел выразить свое негодование тем, что so, там порушит все кувшины на кухне. A stone pestle for grinding и он spices, взял такую, такую как smashed the clay pot, палку и все для специй и разбил эти кувшины с йогуртом, где мама еще доготовила масло. И там оказалась дырка. И йогурт, потому что был под давлением этот кувшин, йогурт по всей кухне расплескался. Когда Кришна это увидел, он был очень радостным, и он тут же захлопал руками. Но тут же он подумал и испугался, что сейчас увидит это мама, и она меня накажет. Поэтому я должен тут же убежать и спрятаться. Тогда он убежал и спрятался в кладовке. В это же время мама Яшода вернулась, увидела беспорядок, который сотворил Кришна, и подумала, куда пошел мой мальчик? И она заметила, несмотря на то, что Кришна хотел спрятаться от мамы, потому что он малыш еще, и у него ум тоже детский еще. И вот, будучи под влиянием силы любви мамы Яшоды, он забывает, что он Бхагаван, и он ведет себя как обычный малыш. И он не подумал, Кришна, что если он пойдет в йогурт и спрячется прямо по йогурту, то он оставит следы с йогуртом, которые прямо приведут к его месту, к его тайнику. Это пример того, как Кришна старается спрятаться, но мама Яшода увидела эти следы йогуртовые Кришны и тут же смогла его обнаружить. Вот это природа Кришны, что Господь прячется от всех, но Он не может спрятать себя от своих преданных. Сила их любви становится причиной того, что они его прямо ловят в его тайных действиях каких-то. Даже на Расалиле. Кришна исчез, он спрятался от Раджа-гопи. Но когда Радика плакала и возвала к нему, о, если я не могу служить тебе, то зачем вообще моя жизнь? Я просто оставлю ее сейчас. И пусть остаток моей жизни будет прибавлен к твоей продолжительности жизни. Живи счастливо в Вриндаване, Кришна. И когда Кришна это услышал, он не мог остановить себя. Он тут же явился и побежал из того места, где он прятался, к Радике, к Раджа-гопи. Однажды на Расалиле Кришна прятался, и он явил свою форму Нараяна, четырехрукую, чтобы спрятаться. Но когда Радика пришла и увидела его, то две дополнительные руки просто исчезли, и уже не было формы Нараяна, а была просто сладкая форма Кришны Шьямасундара. Двумя руками, это видела Радика. То есть мы снова и снова видим в лилах Кришны, что это его природа. Он очень игривый. Ему нравится играть в прятки. И он успешно прячется от тех, у кого нет преданности. Но для тех, у кого есть любовь, они всегда из Кришны ловят, и он не может от них скрыться. И так как, подобно тому, как эта личность Кришны такая игривая, ему нравится играть в прятки, но его ловят его преданные, находят. Там же слова Кришны, They are the sound incarnation это of Krishna. Звуковая инкарнация They Кришны. Are Krishna's swarup это его in сварупа, the form of sound. В форме звука. So the Bhagavad Gita, the Srimad Bhagavatam, the words of Krishna, being Krishna Кришны, himself, это сам have the Кришна. Same characteristics И поэтому as у них Krishna. Такой же характер, такие же характеристики, This как answers у Кришны. The question sometimes you're reading То есть это Bhagavad отвечает Gita иногда на вопрос. Вы читаете Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, что это значит? Krishna is being deliberately, кажется, как будто Кришна нарочно abstruse. Путает and the answer is yes, he is. А ответ да, он That's так и делает. Nature. Это его He's природа. Playful, он игривый, он прячется. И только когда мы слушаем эти слова из уст чистого преданного в общении с чистым преданным, когда мы полностью словами, умом, чувствами преданы пути бхакти, то эти слова, которые раньше прятали, скрывали Кришну, теперь они открывают его трансцендентную сварупу. Theoretically, what Krishna is saying, but to actually reveal Krishna standing there, smiling, не только теоретически, а на самом деле открываются кого самого прекрасного Кришна, как он улыбается и Why is Krishna самого Кришна. И поэтому он говорит, я уже сказал этот великий секрет, а сейчас я расскажу тебе его еще раз. Why it looks like a description of opulence. И это выглядит как описание достояния, но на самом деле смысл не в этом, не в том, что мы думали. Когда мы видим акулу, что вот Кришна — это акула среди рыб, там это Гималаи — это Кришна в форме гор. Суть не в этом, а суть в том, что когда эти слова произносятся преданными Кришне, и когда их слышат те, у кого есть преданность, то тогда интенсивная спурти, сладкая человекоподобная форма Кришны проявляется в сердце. И тогда преданность подпитывается. И оттуда уже может произойти переход преданного состояние полной погруженности в сладость. И там уже будет забыто вот это состояние Айшвари. Причем это будет не намеренно забыто, это Айшвари, а тогда, когда преданность преданного растет, и он все больше и больше погрузится в сладость Кришны, тогда эта сладость Кришны настолько опьянит преданного, что тогда он уже забудет об Айшваре. И вот этот переход от осознания Айшвари Кришны, переход до того, чтобы лишь быть погруженным в сладость Кришны, это очень естественный процесс, и это происходит таким путем опьянения в сладость Кришны, которая нам открывается лишь в общении с чистыми преданными на пути Рагануга Бхакти, когда мы в Анугати, таких чистых преданных. На пути Рагануга Бхакти. Вриндаване. Now we see in the first line here. Мы видим в первой строке. Буя Эва. I'm speaking this again. Буя Эва. Я снова это говорю. So Krishna is addressing Arjuna. Кришна обращается к Арджуне. Махабаху. Махабаху. Bahu means arms. Bahu это Mahu means great, руки. Indicating Маха великий. Это указывает на то, arms. Что Арджуна великий воин с такими сильными руками. So here the meaning is смысл that hey Arjun, в том, что Арджуна подобно тому, как на битве, в прошлых битвах, сражениях, ты продемонстрировал огромную свою физическую силу, ее превосходство. Таким же образом, сейчас ты должен продемонстрировать превосходство твоего ума тем, что ты будешь очень покорно слушать меня и внимательно. И здесь он говорит «Махабаху Шрину», то есть «слушай». Here the word Srinu. Shrinu. Here, what you are. Здесь означает. I am speaking. Слушай то, что я говорю. Is an order of Krishna. Это приказ Кришны. And in the order of Krishna and in the order of Guru. А в приказе Кришны и Гуру есть всегда шакти. To fulfill that order. А чтобы выполнить этот приказ. So if Krishna says, если Кришна говорит Арджуне, Look at my mystic opulence. Посмотри на мои мистические достояния. Что он имеет в виду? Если ты предан мне, я тебе это говорю, значит, я даю тебе силу осознать это. И тут Кришна говорит: Шрину, послушай. И слушая, у тебя будет появиться сила, могущество осознать мои слова. И также сила запомнить все, что я говорю. Это очень важно. Когда мы слышим что-то, но мы не запоминаем это, не храним это не считается как слышать. То есть, когда входит в одно ухо и выходит из другого, вот это не означает слушать. Тоже относится к чтению и так далее. Если вы читаете что-то, ничего потом не помните, то с точки зрения парамартик, с духовной перспективы, это считается, как мы не читали. Поэтому если мы слушаем и не помним, мы должны понять, что мы не услышали ничего. И Кришна здесь говорит: Шрину, слушай. И я даю тебе силу на то, что ты это запомнишь. Запомнишь эти нектарные слова. So Krishna is saying, "Bahu, Eva Mahabahu, Srinu Mai Paramam Bacha." Krishna is saying that this is my highest or most auspicious instruction. So what may say? Кто-то может сказать: на Раджа-гухе великий секрет уже был раскрыт в предыдущей главе. То есть это еще выше или как? Это та же самая тема. То есть в каком-то смысле это не выше, но снова все-таки это выше, потому что Кришна продолжает говорить об этом. И чем больше вы будете слушать, это будет становиться яснее, яснее и яснее. То есть когда вы продолжаете слушать и продолжаете, то этот нектар становится еще слаще и слаще, и реализации еще более глубокими. Очень интересно, Кришна говорит: «Я Те». Priyamanaya, hita kamyaya. Krishna is using the dative case. Кришна использует дательный падеж. There's a rule in the grammar, грамматики, Sanskrit grammar. Грамматики санскрита. Kritata, согласно которому, padasya karmani staninaha, which means the dative case. Дательный падеж. То есть кому, чему, тебе используется, чтобы указать на какой-то отсутствующий элемент. Потому что дательный падеж здесь используется, я буду говорить тебе, но здесь указан дательный падеж, указывает на отсутствие какого-то глагола. То есть это означает, I will speak this knowledge что я дам тебе это знание, расскажу тебе это знание, to astonish you, чтобы удивить тебя, to make you become struck with wonder, чтобы ты просто был изумлен, tremble, чтобы with просто amazement, заставить тебя дрожать от изумления и восторга. As if, как будто бы, когда я буду говорить, это будет так, как будто бы ты пьешь нектар, и ты будешь дрожать от экстаза. So we see that here in this verse, мы видим, что здесь Кришна вводит Бхагават Вибхути, Вибхути йога, Вибхути йогу, йогу осознания Сварупы Кришны, внутреннего осознания, посредством слушания о бхакти вместе с достояниями Кришны. И в результате будет реализация Сварупы Кришны и такое ясное установление сознания в том, что Кришна — ты единственный, исключительный объект поклонения всех и каждого. В лилах Кришны во Вриндаване, когда Господь Брама пришел во Вриндаван и постарался украсть пастушков, мы видим, что когда Кришна явился в своей Ашваре Браме, то Брама стал молиться. И он сказал об этом. Гунджава танкса парипитчала санмукая ваньястра джей кавала вейтра вичана вейну лакшмас рей мридупатей пашупанга джая. О, мой Лорд! О, мой Господь, this very form of yours, as a coward, сама Твоя форма, как мальчика-пастушка, с мягкими лотосными стопами, как ты ходишь босиком в лесу Гокулы. With a peacock feather in с павлиньим пером в волосах. Decorated with earrings. Ты украшен сережками из ягод гунджа. A flute in your belt. Ты держишь флейту у себя за поясом. And a stick for herding the cows. И такую палочку-тростиночку для коров. With some rice and fruit in your left hand. И рожок. В левой руке у тебя рис и фрукты. With a complexion like a fresh rain cloud. Ты похож на грозовую тучу с молнией. И вот эта прекрасная человекоподобная форма мальчика-пастушка, именно эта форма, это есть наивысший объект поклонения для всех живых существ. В этой лиле дается пример того, как Брамаджи при виде достояний Кришны понимает, осознает его такую простую человекоподобную форму мальчика-пастушка и понимает, что это есть наивысший объект поклонения каждого. Затем во втором стихе мы позже вернемся к Браме. Prayers will be implied now in the second verse. Также эти молитвы Брамы еще будут нам полезны во втором стихе. Прабхавам на Махаршаяха, Ахам Адихи Деванам, Махаршинам Часаравашаха. Кришна сказал, деваты, то есть великие полубоги, и великие риши, мудрецы, не знают мою прабаву. Прабава здесь имеет несколько значений. Одно из них — они не знают, насколько безграничны мои удивительные силы. И также прабава означает, что они не понимают непостижимую природу моего явления и моих лил в этом мире. Здесь Кришна говорит, в чем причина, что великие полубоги и риши не понимают этого? Потому что, говорит Кришна, я источник полубогов, и я источник риши. Каково настроение Кришны в этом стихе? Что он имеет в виду? Обычный несведущий человек не знает почти ничего. Но великие полубоги обладают очень мощным умом. У них чувства более тонкие. И также мудрецы могут пойти в транс. И они расположены, находятся на уровне саттва-гуны. Они обладают чувством дискриминации, они могут различать все. И Кришна говорит, что и деваты, и риши не понимают, насколько безмерно достояние могущества Кришны, и они не понимают трансцендентную природу его явления. И что он при этом говорит на самом деле? Моя татва, моя истина не может быть понята никак. Ни великим умом, ни аскезами, ни саттва-гуной, ни умением различать. А моя реальность может быть понята исключительно по моей милости. Я могу быть понят тем, кому я сам по своей милости себя являю. Вот это смысл стиха. Потому что люди, в зависимости от квалификации, могут знать больше и больше. Ну, в зависимости от своих квалификаций, люди могут что-то знать. Риши, что-то знают полубоги, что-то знают риши еще больше. Но Кришну нельзя познать таким образом. Он может открыться лишь по своей милости. Прабхава может означать влияние. Но Шрила Вишванатха Чакраварти Такур фокусируется на значении явления. То есть, другими словами, даже полубоги не понимают удивительную татву моего рождения, говорит Кришна, в то же время явление как сына Деваки и Васудева в тюрьме Камсы, и в то же время рождение, настоящее естественное рождение из лона мамы Яшоды в Гокуле, во Врадже. И вот эти тайны, даже полубоги и риши, они не понимают их. Вот что говорит Кришна. Факт рождения Кришны, как он явился в четырехрукой форме в тюрьме Камса Махараджа, и тогда Деваки молилась, что стань, пожалуйста, обычным ребенком. И тогда явился этот ребеночек, и Васудев Махарадж отнес его в Макулу. И эта форма Кришны вошла в истинную форму Кришны, то есть Яшода Нандану. И все эти секреты, они спрятаны от полубогов, и они сокрыты от Риши. Это то, что Кришна говорит здесь. Кто-то может сказать, санскритское слово «прабав» означает в основном влияние. Но в ответ на это Шрила Вишванатха Чакраварти Такур говорит, услышав это описание от Кришны, то Арджуна, который полон преданности, он это слышит и внутри тут же понимает, что говорит Кришна. Так вот, в 14 стихе, спустя 12 стихов, Арджуна станет свидетелем того, что Кришна сказал. И он говорит. О, Кешава Кришна, я полностью принимаю как истину все, что ты мне сказал. О, Бхагаван! Ни деваты, ни асуры, и даже риши, они не могут понять Бхагават Бьяктим, то есть твое явление в этом мире. То есть то же слово, которое употребляет Кришна здесь, говорит там Арджуна. И это относится к таинственным нюансам и секретам рождения и явления Кришны в этом мире. Другое значение, когда Кришна говорит, что деваты не понимают, это означает, что Господь Брахма, даже Господь Шива и Индра, а когда он говорит риши, он говорит о Санат Кумаре и четырем кумарам, они не понимают мое явление, и также это может означать мои могущества. У них есть какое-то понимание, но они никогда не могут добраться до предела вот этого бесконечного могущества. И Кришна говорит, они не могут понять мои безграничные формы, мои безграничные качества, мои силы, потому что они, когда только видят их, или даже только подумают об этом, они тут же испытывают головокружение. Что же говорить о деватах, которые испытывают головокружение, когда они видят силу Кришны? Даже Шри Чайтанья Махапрабху, который сам Кришна, когда он описывал могущество и сладость Кришны Шри Санатани Госвами, он сказал: «Эй мата аньята нахи шуни адбут та сравана чите малоха идут». Смысл заключается в том, Чайтанья Махапрабху объяснял, как Кришна запутал Господа Брахму. Господь Брахма был шокирован великолепием Кришны в нескольких ситуациях. Например, когда однажды Кришна был в Двараке, и Господь Брахма пришел повидать его. И когда он пришел к двери, привратник сказал: «Пожалуйста, скажите, кто вы?» Брама ответил, меня зовут Брама. Его спросили, а какой это Брама? Брама сказал, четырех, Чатурмук Брама. Secondary creator of the universe. То есть вторичный создатель вселенной. И привратник сказал, подождите, пожалуйста. Через некоторое время он позволил Господу Браме войти к Кришне в Двараке. Кришна сидел там на троне. И в то время Браман же думал, а почему он спросил меня, какой я Брама? Я единственный такой во всех вселенной, во всей вселенной. Кришна это знал, и он просто улыбнулся. И когда он улыбнулся, он стал являть свои могущества и достояния. И Брама увидел, что есть очень много брам, которые пребывают как шмели. Тысячи и тысячи разных брам. У кого-то 8 голов, 16 голов, 64 головы. У кого-то 1000 голов, 10 тысяч голов, 10 миллионов голов. И Брама был очень маленьким, крошечным в сравнении с этими брамами. И все они одновременно, все эти брамы, кланялись у стоп Кришны. И когда ожерелье, когда украшения, драгоценные камни на их коронах стучали о землю, когда они кланялись Кришне, то был огромный шум и звон. Кришна посмотрел на них и сказал, все ли хорошо в ваших вселенных? Все брамы поклонились Кришне и сказали, да, благодаря твоим благословениям, мой Господь, все хорошо. И все они исчезли. И тогда Господь Брама был просто шокирован и изумлен. И также, когда Господь Брама прибыл во Вриндаван и захотел украсть телят Кришны и пастушков, его друзей, у Кришны была лила. Брама не смог украсть, и у Кришны была лила, как он сам стал всеми телятами и всеми мальчиками-пастушками на год. И Господь Чайтанья Махапрабху описывал силы, могущество Кришны Санатани Госвами, он сказал, невозможно слышать о таких огромных могуществах, колоссальных. Нигде о таком не услышать. Ни у какого полубога, ни у какой формы Бога. И даже такого нет ни у какой формы Бога вне Вриндавана. Ни в какой другой лиле не было явлено таких могуществ, как в этих удивительных лилах очаровательного мальчика-пастушка, который босиком бегает по лесу с флейтой. И иногда он даже боится своей мамы, что она его отругает. Никакая другая форма Господа не являла таких могуществ. И просто услышав это, просто когда мы слышим об этих могуществах Кришны, тогда загрязнение в сердце смывается, полностью уходит. И Чайтанья Махапрабху также сказал Санатани Госвами, сейчас я посреди океана могуществ Кришны, и я не вижу никакого конца и края, куда бы я ни посмотрел. И поэтому я прихожу в полное замешательство. Потому что Махапрабху старается давать харикатху. Он разговаривает с Санатаной Госвами. А когда человек дает харикатху, то на самом деле эта реализация происходит в их сердце и является также на языке. Это харикатха. И Махапрабху ничего не запоминал. Он, когда он говорил об этом, и к нему приходила реализация, и та реализация, которая была в сердце, он этим и делился. И сейчас Махапрабху начал описывать эти огромные могущества Кришны, но то, что он видел, было так удивительно, во всех направлениях оно было просто бескрайним, он не знал, что говорить, описывать дальше Санатани Госвами. Он просто потерял какие-то все слова до речи. Сейчас мы описываем, как Кришна говорит в этом стихе, и полубоги и риши не могут познать меня. Это означает, что даже если у них есть какие-то реализации о моих могуществах и достояниях, все равно они меня не знают. А если они что-то видят из моих могуществ, они тут же теряют голову и приходят в заблуждение. И даже сам Кришна в форме Чайтаньи Махапрабху тоже приходит в такое состояние заблуждения. Within the ocean of на самом деле, когда Махапрабху в этом океане могущества Кришны, который он осознавал, когда тут в сердце Махапрабху стала проявляться сладость Кришны, он сказал Санатани Госвами. This human-like form of Krishna is so sweet and so attractive. Это форма Кришны такая сладкая и такая привлекательная. He's decorated with ornaments by his mother, or when he's украшениями своей мамой, или его когда друзья украшают его, или когда гопи Вриндавана украшают его, то эти украшения они делают Кришну более красивым, а их красота украшает украшение. Красота Кришны украшает его украшение. Но как это? Это невозможно быть таким красивым. Ответ да, невозможно. Это форма Кришны, которая создана для того, чтобы играть в эти человекоподобные удивительные лилы. Это показывает силу йога майи. Агатана, гатана, патиаси шакти. Шакти, то есть сила делать возможное невозможным, непостижимая энергия Господа, полная сила йога майи пребывает в том, чтобы открыть миру этого сладкого мальчика Кришного Вриндаване. Вот это полное проявление силы йога майи. Это человекоподобная форма Кришны, его качества, его лилы, особенно в Раса-лила, Йога-майя Упашритаха. Это полное проявление силы Кришны, сделать невозможное возможным. Здесь Удавджи говорит, эта форма Кришны так прекрасна, что она изумляет даже его самого. Например, в Брахма Вимохана Лиле мы видим, что Кришна играл в форме многих мальчиков-пастушков, но когда Брахма посмотрел, каждый из этих мальчиков-пастушков проявился в четырехрукой форме Господа Нараяны. На Вайкунхе спутники Господа тоже имеют четыре руки, как он. Но каждая из этих четырехруких форм имела знак Шриватса на груди и Каустуба Мани. Это означало, что это не спутники Кришны или Господа Нараяны на Вайкунхе. Это означает, что каждый из них это Господь. Господь Нараяна. И вот Удав говорит, что эта форма Кришны во Вриндаване так прекрасна, что даже сам Кришна и его экспансии приходят в изумление. Это означает, что не только Брахма был изумлен при виде этого, а когда Кришна явил форму Нараяны, как у каждого мальчика-пастушка, то все эти формы Нараяны, они посмотрели на прекрасные формы мальчиков-пастушков во Вриндаване, и вот эти формы Нараяны, сами экспансии Кришны, тоже пришли в шок и в изумление при виде сладости человекоподобной Кришны. То есть вся Айшварья находится там, но также там полная сладость, которая так очаровательна, что преданные, которые следуют наставлению Враджа, они тонут в этом океане сладости, и они уже не испытывают никакое могущество. То есть их ум уже не совершает анусандан. Их ум не задает никаких даже вопросов. Там, а может ли вообще обычный мальчик поднять на мизинчике там холм целых 7 дней? Может быть, позже в разлуке эти вопросы появятся. И они могут задать эти вопросы Нанде Махараджу. Все в Враджавасе, когда они на самом деле увидели, как Кришна поднимает холм, вот этот анусандан, желание задавать вопросы, вообще никогда не появляется. И вот эта Мадурья Бхава, любовь к Кришне, это очень естественное отношение. Ты мой друг, или мой сын, мой возлюбленный. Оно такое интенсивное. It's so that relationship is so intense that it makes anusandhan abhav. Вот и вот это вот сладкое отношение создает anusandhan abhav, то есть полное отсутствие желания задавать какие-то вопросы. Может ли обычный мальчик творить такие сверхъестественные вещи? We see also that. Также мы видим, once что однажды there was a brahmin, был брамин, and he complained to Krishna in Mathura that он пожаловался Кришне в Матуре. Что у него было 9 детей, и они все исчезли при рождении. И Арджуна поклялся защитить 10-го ребенка, но 10-й тоже исчез. И чтобы вот найти этих детей, Кришна и Арджуна на колеснице путешествовали, отправились за пределы этой планеты и прибыли к огромной форме Махавишну, который покоился в океане. Махавишна сказала им: Yuvayo Dridikshuna. Actually, I have stolen these boys. Это я украл этих мальчиков. А причина в том, что я хотел тебя увидеть. То есть Махавишна — это экспансия Кришны. Но даже Махавишну устраивает какие-то уловки, чтобы получить возможность иметь даршан Кришны. That even Krishna's own expansion, даже в собственной экспансии Кришны приходит в изумление от его красоты. Что уж говорить о головокружении Господа Брама, великих Деват и Риши. Они не могут понять его. И если по милости Кришны он явится, тогда они придут в изумление. Также сказано в изначальных ведах, например, в 4 стихе Шри Ишупанишат, Господь говорит, that means Nainat Deva Apnuvan. The supreme personality of Godhead cannot Верховная be attained личность by Господа the demigods. Why? Не может быть определена полубогами. Почему? That means that he existed before он them. Существовал до них. So that's the same point that Krishna is saying in this verse. Это то же самое, что Кришна говорит в этом стихе. It is called Upanishad. It's the essence of all the Upanishads. So you'll find that whatever is Гита Упанишад. И поэтому все, что сказано где бы то ни было в Упанишадах, это все объяснено в Бхагавад-гите. И Кришна говорит, риши, деваты не могут меня познать, потому что я их источник. И это что-то очень важное, что мы должны знать. Например, ребенок родился, но он about the origin of his father, не может знать о происхождении своего отца, потому что это было до того, как он родился. So in the same way, и таким же образом, Кришна вечный, beginning, но у него нет начала, у деватов и риши у них есть начало в мире. И они не могут познать причину того, как бы не могут знать ничего о том, кто явился до них, о его явлении. И также Кришна Сарва-Атит. Он за пределами всего. Он Индриатит, он за пределами чувств. Он Сарва-Ашрай. Он является прибежищем всего. И мы не можем применить те же самые критерии знания чего-то к тому, что категориально отличается от всего, что мы знаем. Потому что у всех объектов в мире есть начало, они не самопроявлены. Beyond our senses. Они не находятся за пределами чувств. The foundation of all other existence. Они не находятся базой, не являются базой всего существования. И поэтому тот метод, которым мы познаем предметы этого мира, вот эти методы просто не работают к познанию того, кто является прибежищем всего сущего. quite obvious and apparent. Это становится очевидно. Но все равно столько людей ходят и говорят, нет никакого, мы не можем, там, не видим Господа, его нет. И они просто делают ошибку в такой категории. То есть они думают, что... Они удивляются, что какие-то обычные механические техники этого мира не работают почему-то для познания того, кто сам создал все. Krishna being unknowable by any material methods. Кришна, который не познаваем материальными методами любыми. Krishna being known by bhakti. Krishna's nature. Кришна может быть познан бхакти. I hide myself. Его природа такова: я прячу себя. But Krishna's being discoverable by his devotee has been expressed. Но его можно при этом, его преданные могут его обнаружить. И это очень прекрасно описано преданным ему Ачарьей в одном произведении. И также Кришнадас Кавираджа Госвами в третьей главе Адилила Читания Чаритамриты говорит, цитирует его, этот стих. Vradima subhavam maya balena bhavatapi niguyamanam pasyanti keti danisham tvadananya bhavaha. Ulangita trivida simha. It means, O my Lord, это означает, о мой Господь, you exist beyond the trivida simha. За три вида симха. То есть ты превосходишь, переходишь, ты выходишь за пределы трех видов ограничений. And what are those three types of limitations? И что это за виды ограничений? My Lord, you're beyond time, мой Господь, ты за пределами времени, ты за пределами пространства. The, thought, и ты за пределами мысли. Why? Почему? Because our intelligence потому что наш ум — это материальный элемент, а материальный элемент ума — это продукт эго, аханкара, в гуне страсти. Поэтому неудивительно, что человек, применяя ум, не может понять Господа, потому что они просто принимают прибежище у раджасичной трансформации эго, чтобы понять то, что находится за пределами раджаса и за пределами эго. Поэтому всякие эмпирические опыты интеллектуальные, они дефективны относительно теологических принципов. Поэтому, мой Господь, ты выходишь за пределы всех этих ограничений пространства, времени и мысли. Твои характеристики непревзойдённы. Иногда моя балейна бхаватапи нигуйяманам. Cover your characteristics by your own energy. Ты покрываешь свои характеристики своей собственной энергией. Йога майя упасритаха. Ой. Нахам пракаса саваса. Извините. Йога майя самаврита. Йога майя самаврита, Кришна говорит. Я невидим всем. Потому что я покрыт моей собственной энергией йога майи. I am covered. Sometimes Krishna conceals himself from his devotees by yoga майя. Иногда Кришна скрывает себя от преданных йога майи. The non-devotees by his Mahamaya. А скрывает себя от непреданных Махамайи. He said, but here Yamunacharya says. Но здесь Yamunacharya говорит. But nevertheless. Но тем не менее. Your pure devotees are always able to see you. Твои преданные всегда могут тебя увидеть при любых обстоятельствах. То есть, несмотря на то, что Кришна прячется, а преданные своей любовью ловят Кришну, находят его, потому что Кришна контролируем любовью. So here in Bhagavad Gita Krishna saying. Здесь в Бхагавад-гите Кришна говорит. May vidu surag ganaha pravava may maharshaya. I am not understood by the great demigods. Меня не могут понять ни деваты, ни риши и так далее. So Lord Brahma also. И Господь Брахма также. When he was offering prayers to Krishna. Когда он предлагал молитвы Кришне. После того, как он уже пришел в замешательство, он сказал: «Бхагаван Паратман, Йогешваро Ути, Бхаватастрилокьям, Кваавака Тамвака Тивака Дейти, Вистариям Кридаси Йогамаям». Which means, oh my Lord, это означает, о мой Господь, о повелитель мистических сил. No one can understand. Никто не может понять. Where you will appear. Ква, где ты явишься? How you will appear. Как ты явишься? Катива, to what extent you will appear. В какой степени ты появишься? Or when you will appear. Или когда ты проявишься? So, we read the Srimad Bhagavatam, and we see the different ages the Supreme Lord appears. Sometimes Господь является. From a stone pillar, иногда из колонны, как в Симхаде, каменной. Иногда из носа Господа Брамы. Это был большой сюрприз для Господа Брамы в форме Варахадева. А теперь он явился во Вриндаване Господи Браме. И он стал всеми телятами и пастушками. И никто не может сказать. Мы читаем это, да, но на самом деле, где бы Кришна ни явился, это всегда огромный сюрприз для всех. Как он явится, когда, в какой степени он явится, никто не может знать. Эти вещи только известны преданным благодаря их бхакти. Интересно, Шрила Бхактивинода Такур в своем комментарии на этот стих Бхагавадгиты цитирует стихи, которые произнес Нарад Муни царю Прачинабахи. Давайте посмотрим на это, которые, на стихи, которые цитирует Шрила Бхактивинода Такур. Canto 4, chapter 29, verse 42, 43, and 44. Стихи. Marichi it atri angiraso pulascha pulaha kratu brigo vishishta ityeti. All the different sages are being mentioned. Там упомянуты различные мудрецы. Narad Muni is saying. И Narad Muni говорит. Omniscient Brahma. Он всезнающий Брама, отец всех полубогов. He does not know Shiva. Он не знает. Manu, Daksha, Shiva, Manu, Daksha. The four kumaras, четверо кумаров, the great sages, such as Marichi, великие мудрецы, Atri, такие как Маричи, Бригу, Пуластья, and Narada says, and also I. И дальше Нарада говорит, и я тоже. Even though we know несмотря на то, all the Vedas, мы знаем все Веды, Vachaspati, и мы Вачаспати, that means we have the patutta expertise at vachaha. Мы очень экспертны в вачаха, в риторике, в том, чтобы, в том, чтобы рассказывать все Веды. We reflect upon the Supreme Lord, несмотря на то, что мы размышляем о Господе, совершаем аскезы, мы изучаем гьяну, медитируем, концентрируемся, все равно мы не можем увидеть этого Верховного Господа, который сам видит все. И Нарада говорит, до сих пор, даже до этого дня, мы не, ну вот, по сей день мы не можем его увидеть. Что это значит? Во-первых, это означает, что Верховный Господь Вибу, Он безграничен. И каждая душа — Ану. Атомична. Очень маленькая, очень маленькая. И какой силой может обладать Ану, атомичное сознание, чтобы познать Вибу, безграничное сознание? Если только это само безграничное сознание не явит лично себя по своей милости этому крошечному сознанию. Эта милость приходит к тем, кто занимается преданным служением Кришне, бхакти. Кто-то может поднять вопрос, что Нарада говорит, я не знаю Кришну, Брама не знает Кришну, и все великие мудрецы, как Ангира, Бригу, не знают Кришну. We know from the many pastimes in the Puranas, and especially Srimad Bhagavatam, Ramayana, Mahabharata, that these sages actually participate in Krishna's pastimes. So there's a sense in which they know him, but they don't know him fully. Но они не знают его полностью. Why is Narad saying that we don't know him? Говорит, мы не знаем его. Because Narad Muni is overwhelmed with love. Он преисполнен любви, а природа любви такова. Премера самбанда, сей мани Кришне, море нахи према ганда. The nature of love is природа любви такова, that the person's heart is trembling, что когда feels, сердце человека дрожит, и он говорит, у меня нет любви, я не преданный. Нарад Муни is saying that all these Нара Дамуни говорит, все эти люди, Брама, Шива, и даже я, несмотря на то, что у них есть какие-то реализации, он говорит, о, мы не знаем Кришну, и особенно я не знаю Кришну. И Нарада говорит, несмотря на то, что я изучал Веды, я образован, я могу вести удивительные беседы, и я совершаю аскезы, и изучаю философию, и практикую медитацию, я все равно не знаю его. Смысл в том, что Нарада говорит, о, увы, мы не бхакты на самом деле, я не преданный. Я просто сухой гьяни, я совершаю аскезы, я стараюсь познать Господа медитацией, концентрацией, философским анализом, потому что на самом деле я не преданный. Поэтому не нужно понимать неправильно этот стих. С одной стороны, он говорит то же самое, что говорит Кришна, что риши и девы не знают о нем. Но с другой стороны, это также выражение любви Нарады и смирения, которое есть в этом. И также в этом смирении есть такая самокритика. То есть мы должны понимать Нараду, бхаву Нарады Муни и не принимать это так уж буквально. Шрила Бхактивинода Тхакур также в своем комментарии цитирует важный стих из молитв Господи Брамы. И это на самом деле приносит суть этого стиха, выводит на свет. Брамаджи говорит, если кто-то изучает Веды очень долго, они не могут познать тебя, Кришна. Но если кто-то благословлен запахом, следом твоей милости, капелькой твоей милости, они могут понять Бхагавад-таттву, что Кришна из Враджа, этот прекрасный мальчик-пастушок, и есть Верховный Господь, Верховная Истина. То есть это вопрос не обучения, а это вопрос ануграха, прасада, прасада-леша. Это такой след милости. И когда человек в своей жизни имеет возможность встретиться с Садгуру, встретиться с чистым преданным, и милостиво этот саду вкладывает нектар Харикатхи, Махамантры, Хари Кришны, Гопал-мантру в сердце этого преданного, то благодаря прикосновению этого следа милости Кришны, только тогда человек становится освобожден от влияния иллюзии и понимает, о, это Бхагават-таттва. Кришна из Вриндавана — это своя Бхагавана. Это суть этих стихов Бхагавад-гиты, что у Кришны есть Ачинтья-шакти. И эта Ачинтья-шакти такова, что очень сложно понять. Мы видим, что мама Яшода берет золотую цепочку с колокольчиками и одевает ее на Кришну. Но когда он плохо себя вел и разбил горшок с йогуртом, и она хотела так его сдержать и так его ограничить веревкой, и она хотела его обвязать веревкой, то не хватило двух, господи, как пальцев. И она не могла это сделать, несмотря на то, что она брала новые-новые веревки. То есть так Кришна своей йога-майей Сначала показал, что он ограничен, может быть ограничен, потому что вот эта цепочка с колокольчиками могла его обвязать. А в то же время тогда пример с веревкой, что он не может быть обвязан. То есть это ачинтия. И материальный ум не может никак прикоснуться к этим таинствам. Даже ум полубогов или риши. Но Кришна здесь говорит, имеет в виду, что преданный говорит: «О, мой Господь, я очень маленький и незначительный. Я не могу познать Тебя Твоими силами. Пожалуйста, помоги мне просто служить Тебе и воспевать святые, святые имена». И памятуя о Твоей сладкой форме пастушка во Вриндаване. И об удивительной сверхъестественной любви спутников Вриндавана, которые всегда тебя контролируют этой любовью. Бхагаван Балават Квачит. Удгаянти. Тадвасо Даруянтават. Шукадев Госвами says. Шукадев Госвами говорит. Кришна in Vrindavan. Кришна во Вриндаване. Это как марионетка в руках мамы Яшоды и старших гопи. Они приходят и говорят Кришне: «Я дам тебе немножко йогурта, если ты станцуешь». И Кришна, как марионетка, как щеночек, просто послушно танцует. И тогда они дают ему из ладони, из их ладони он пьет этот йогурт. Это удивительно. Это сила премы. И преданные, памятуя об этих сладких лилах Кришны, воспевая его имена, несмотря на то, что его нельзя понять, не могут понять ни Деваты, ни Риши. Кришна видит, что его преданные такие простые и так любят его, он является в их сердцах. И вот это послание этого стиха Бхагавадгиты. И на следующей неделе мы продолжим обсуждать основные, остальные стихи, которые являются прелюдией к Четуршлоке Гите. То есть с 8-го 8, 9, 10, 11 стихи этой главы, там Кришна дает Чатуршлоки Гиту, всю суть Бхагавадгиты в четырех стихах. И то, что мы обсуждаем сейчас, это как бы прелюдия. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам все на следующей неделе. А сейчас будет Zoom для тех, кто записался на сессию вопросов и ответов. Дай.